Глава 25. Мы все рассказали Екатерине и Есенину. Что-то мне подсказывало, что с их помощью я быстрее смогу покинуть эту холодную страну и полностью заняться Валерой. Голубь мне очень нужен, по крайней мере, в будущем. А еще у Саши появилась веская причина, чтобы расправиться с Уирихом. Без его наводок эти три старых умника не сунулись бы к нам. Да и репортеров на нас натравил тоже он. Мы дружно говорили его убивать мужчину, потому что он ничего криминального не сделал, по крайней мере, пока. И у нас не было доказательства того, что он как-то связан с Яровым. Зато теперь мы точно знали, точнее я знал. Остальные догадывались, что они собираются делать. Они хотят убить нас до встречи с Конунгом. Им глубоко наплевать, Екатерина Романова стоит у них на пути или Есенин. Почему так они очень уверены в том, что смогут нас остановить? И что, какой у нас план? Улыбнулся Саша. Уж он-то знал, что будет делать. Тут вариантов несколько, но самый выгодный – это остаться, подытожила Екатерина. Скорее всего, они будут штурмовать гостиницу. Вызовем полицию. Армию Конунга. Решил прикинуть я, на что получил только смешок. Эф Михаил Кузнецов, вздохнула царевна Екатерина. Как же вы слабы в политике. Даже если мы сейчас сообщим о нападении, думаешь, его не будет? Не знаю, честно сказал я. Но смотря на вас всех, подозреваю, что вне зависимости от обстоятельств, они попытаются нас убить. Конечно, я догадывался, что уж разрушать здание они не станут. Слишком много специальных снарядов необходимо. Но вот взять количеством вполне. Хотя и тут у меня имелись свои предположения. Именно. Но раз хотят, пусть приходят. Есенин был на седьмом небе от счастья. Это будет последняя ошибка в их жизни. В удивлении заметил, что и у Дункан, и у Екатерины Петровны примерно такие же улыбки. Они не хотели убегать и желали встретить врага в лоб. Сильно, смело, рискованно. Я только вздохнул в ответ на такую авантюру. Ей-богу, ведут себя как малые дети. И часто у вас подобные стычки. Посмотрел я на Сашу. Чаще, чем ты можешь представить. Тут я повернулся к царевне. Поэтому вы и хотели к нам в группу. Екатерина сделала удивленные глаза и отвела их в сторону. «Что ты, Миша? Не понимаю, о чем ты говоришь. Я просто хотел развеяться, но ее доспехи только сверкнули энергией по специальным трубкам». «Ага. Вот я и понял всю суть этой маленькой разрушительной группы. Возможно ли такое, что Саша взял меня как сильную боевую единицу? Он предполагал, что Екатерина увяжется за нами. Сомневаюсь, но чем черт не шутит? Значит, завтра к Конунгу мы не пойдем?» – спросил я. «Раз у нас ничего нет, а чего бы и не сходить?» Пожала плечами Екатерина. То есть посмотрим, кто там сейчас правит этой страной. Лора появилась рядом в костюме учительницы с доской за спиной. Значит, что у нас есть? Начал перечислять я. В полицию мы не будем звонить, но почему? Я так и не получил ответ. Какие-то бандиты напали на Екатерину Романову, и она просит помощи у Конунга и его органов защиты. Скептически сказала царевна. Ну уж нет. Пусть знают, что даже если я не участвовала в турнире, я куда сильнее, чем армия трех херов. Вот еще. Она даже засмеялась. И только представьте, какой большой репутационный удар получит правительство, когда узнает, что на почет гостей могут нападать в центре города, в самой дорогой гостинице, и никто ничего не смог сделать. Вот только жертвы окажутся сильнее нападавших. Значит, мы даже не будем пытаться, уточнил я. А Лора вычеркнула из списка позвонить в полицию. Если им нужно сообщать, что в центре города ярлы решили повоевать, то у них все еще хуже в стране, чем у нас. И вот это мы и расскажем Конунгу, вставил Есенин. Понял, кивнул я. И Лора поставила галочку напротив надписи «Миша все нравится». Что будем делать с этими тремя поросятами? Покинуть страну они смогут уже к завтрашнему вечеру, предположила Дункан. И Лора безмолвно кивнула. Надо просто перехватить побыстрее. Ой, а можно я? Я, пожалуйста. Батя. Затряс рукой Есенин словно в школе. «Три ярла, Саша, ты уверен, что справишься?» Царевна задумалась. Вот только Есенин просто дурачился. Он и не думал спрашивать разрешения у кого бы то ни было, даже у Романовой. Он уже решил, что лично убьет этих стариков. Мы еще час обсуждали детали плана. Первое, что необходимо сделать, это предупредить весь персонал. Без лишних промедлений мы вызвали начальника охраны. И он сначала минут пять рассыпался в благодарностях. Но когда узнал причину вызова, момент стал серьезным. Ему надо было спрятать весь персонал с постояльцами. Или по возможности расселить их в ближайшие гостиницы. Всем сказать, что у них случилось замыкание и начался пожар на верхнем этаже. И необходимо всех эвакуировать. Паника среди постояльцев не нужна. Да и вдруг кто-то решит позвонить в полицию. Мои товарищи не хотели огласки, сетуя на то, что не хотят себя сдерживать. Честно признаться, по большому счету я тоже был за этот план. Пусть знают, что Российская империя намного сильнее, чем их аристократы. Удар по репутации будет очень существенный. Надо всего ничего просто не умереть и все. Все расходы я беру на себя, великодушно кивнула Екатерина. Но надо делать все быстро. Так как болванчик следил за старыми ярлами, я понимал, что сроки поджимали. До нападения оставалось около часа. Ярлы уже успели сформировать несколько сильных групп, состоящих из магов и профессиональных военных. Также у них была современная военная техника, не уступающая нашей, а то и превосходящая. Командиры каждого из ярлов были очень сильны. Как только мы отпустили начальника охраны, в течение 10 минут были организованы эвакуации. В целом все было готово для встречи незваных гостей. И самое удивительное, что персонал решил остаться. Уж непонятно, чем они думали, или это была своего рода смелость из-за взгляда экипаж, что нет вместе с кораблем. По мне, так глупость. Мы спустились вниз, чтобы встретить, так сказать, грудью врага. Начальник охраны оставил нам кофе в горячей кружке. Очень мило с его стороны, конечно, но лучше бы дал лишних гранат или пулемет. В холле никого. Девушки на ресепшене спрятались в подсобку. Бармен с официантами заперлись в кухнях за толстыми дверьми. Достав из кармана телефон, я с усмешкой обнаружил, что связь они заглушили. Вот профессионалы такие. Лора появилась напротив. Она деловито подпиливала на боточке, а на ее коленях лежал огромный двуручный фламберг, явно ей не по размеру. Отключили связь. Ну, какие молодцы. Она даже похлопала в ладоши. Саша с Дункан оккупировали бар и разлили себе по бокальчику вина. Екатерина же сидела рядом, закинув ногу на ногу и просто смотрела на вход. «Значит, мы не можем никому позвонить», – улыбнулся я. «Они могут переговариваться между собой. Ой, это я скажу тебе только, когда они окружат гостиницу». 8 минут, кстати, заметила Лора. Со стороны ресепшена появился начальник охраны. «Ваше высочество, все постояльцы эвакуированы и расселены в ближайшие гостиницы», – кивнул мужчина. «Были недовольны. Даже очень. Но когда им сказали, что все оплачено императрицей Российской империи, быстро замолкали». Но попросили расселить их в люксе. «Не страшно», — сказала Екатерина. «Мне нужно, чтобы в ближайшие несколько часов к гостинице никто не подходил. Но этого я обещать вам не смогу. Все же народ заинтересуется, что за военная техника у здания», — развел он руками. «А не важно. Нам и пары часов хватит, чтобы спокойно тут все закончить». «Вы свободны», — махнула ему Екатерина. «И да, если вдруг мы погибнем, то покиньте страну вместе с семьей как можно раньше. Лучше в Российскую империю». Она достала какую-то бумажку и передала ему. «Билет на караван под императорской фамилией. Скорее всего, мой отец будет в курсе, если я погибну. А значит, этой стране останется не больше полугода». «Ха!» – Катя обмочила штаны. Крикнул из-за бара Есенин. «Переживаешь, что не справишься?» «Переживаю, что придется отчитываться перед твоим отцом. Почему его сын вернулся без яиц?» Кинула она ответку. «Но с моей же стороны, царевна, все сделала правильно. Как бы ты ни был уверен в своих силах, всегда есть шанс. Тот самый 1%, который может тебя погубить. А значит, надо перестраховываться. Вот только мне это не грозило. У меня была Лора со своими протоколами. Да и энергии во мне достаточно, чтобы стереть с лица не то что 3 ярлов, а полгорода. Кстати, о протоколах. Прочитала мои мысли Лора. Может, активируем парочку? Есть у меня на примете интересное. А если использовать энергию голубых кристаллов, то вообще? Какие еще протоколы? Лора, сколько всего у тебя и их? Почему я как администратор не знаю о них?» Удивился я. «Потому что это исключительно внутренние директивы ЭЛ. Пояснила она. «Ну вот, например, протокол Иерихон активирует лобную долю твоего мозга, плюс укрепляет нейронную систему, включая дополнительный канал СТОП. Вкратце перевел я. Для начала знай, что все протоколы очень плохо влияют на твой организм, а это сбалансирует твои физические показатели, уничтожая тело. Короче, сможешь поднять машину над головой, но все твои мышцы погодятся». «Ага, ладно, значит, накладываю ограничения на использование любых протоколов, без подтверждения прав администратора», — приказал я. Отказанно помахала головой Лора. «Моя часть будет действовать в любом случае, потому что твоя безопасность на первом месте». Я уже хотел возмутиться и вступить с ней в спор, как на потере Есенин с Дункан. «Ну что, когда там эти смельчаки приедут?» – поинтересовался Саша. Судя по всему, в кофе он добавил немного алкоголя. 5 минут, сказал я. Болванчик сообщает, что там всего 300 человек. Ха, надеюсь, без трактористов. Есенин сам засмеялся со своей шутки, но его никто не поддержал. Так себе шутка, честно сказал я. Бородатые. Ой, ну и пожалуйста, какие все стали ценители юмора. Отвернулся обратно к бару. Кицуня в безопасности. Уже раз в 5-й спросила Екатерина с того момента, как мы вышли из ее номера. Да, запер его в номере, ответил я. Мы бы могли еще долго болтать, и мне это даже начало нравится. Но наши уютные посиделки прервали. Входная дверь распахнулась, впустив в помещение прохладный ветерок. Он быстро проник под одежду и доспехи, заставив нас поежиться. Это была пара. Мужчина и женщина. Вроде бы с ним я столкнулся в лифте, когда ехал на арену. Что они тут делают? Эй, я подошел к ним, чтобы обрисовать ситуацию. Простите, тут пожар наверху. Они по-прежнему были по уши завернуты в шарфы, так что торчали только глаза. Мужчина посмотрел наверх, будто мог увидеть что-то сквозь стены, а потом перевел взгляд на меня. «Нет никакого пожара, молодой человек. Что вы голову морочите?» – сказал он, и, обняв спутницу, повел ее к лифтам. «Боюсь, что есть, я перегороди им путь. Сейчас я постояльцев расселили в ближайшие гостиницы, и мы бы хотели вас попросить, как хорошо». Обрадовалась девушка. «Тогда мы за документами и обратно». Тут подошли Есенин с Дункан. Все же они не хотели, чтобы кто-то пострадал. «Я пойду с вами, так будет спокойнее», – вышел вперед Дункан. «С чего бы это?» – возмутилась девушка, стягивая шарф. Миловидное раскрасневшееся личико, аккуратный носик и большие корей глаз. Волос не видно, но выбившаяся прядка была светлая. «Вы хоть знаете, кто я?» «Мирабелла Винтервас. Я оперная певица. Между прочим, мировая звезда. А судя по вашему виду, вы не работаете в гостинице. Так что, извините, я бы хотела подняться к себе в номер только со своим молодым человеком». Ее мужчина кивнул и нажал кнопку лифта. «Тем более, я же сказала, 5 минут». Они зашли вдвоем в лифт, и двери закрылись. «Может, ну риф нахрен? Пусть вздохнут!» Фыркнула Дункан. «Что за напыщенная дура?» «А мне она понравилась», вздохнул Есенин. «И мне», кивнул я. Дункан только раскраснелась и обвела нас подозрительными взглядами. «Жируху какую-то приметили», рассердилась она. «Я удивлена, господа». Ничего не оставалось делать, кроме как вернуться в холл под смех Екатерины Петровны. Уж она повеселилась с нашего упрашивания покинуть помещение. «Надо было оставить начальника охраны», — сказала она, когда прекратила смеяться. «Он-то уж точно куда лучше в таких вопросах». «Ага. А еще мне кажется, что они бы послушались царицу Российской империи», — ответил я улыбкой. «Вот еще», — фыркнула она, скрестив руки на груди. «Царица будет просить у каких-то непонятных личностей. Не хотят их проблемы. Получат боевой опыт». «Мужик странный», — подметила Дункан. «Сказал, что нет пожара». «Угадал. Мы бы могли еще ругаться, но свет в отеле погас». «О, а вот и гости!» — радостно закричал Есенин, и его голос эхом пронесся по залу. Тут и телефон у царевны неожиданным образом зазвонил. «Да, даже», — улыбнулась Лора, стоя у входа и выглядывая на улицу. Ненадолго выключили глушилки. Екатерина не спешила отвечать. Она проверила все доспехи, поправила прическу и только после этого взяла трубку. «Слушаю. Ну что, Романова, решила, что твоя фамилия делает тебя неуязвимой?» Раздался скрипучий старческий голос ярла Климента. «Так то да», — невозмутимо ответила она и перевела звонок на громкую связь. «А ты что, все же пришел? Заходи, двух своих старых пердунов возьми, поболтая». «Ха, дура, думаешь, мы купимся на это?» «Честно говоря, думал, что да. Все же интеллектом вы не обладаете, так что и ожидать от вас чего-то сверхинтересного не стоит». Она улыбнулась. «Ну ничего, тебе недолго осталось наслаждаться своей фамилией, и папка тебя не спасет, да даже этот идиот». «Есенин, это я идиот», — встрял в разговор Саша. «Старая корыта, ты хоть понимаешь, что я найду тебя в любой точке мира? Заткнись уже, ты до утра тоже не доживешь, как и все ваши друзья по несчастью». «Так, Климент, ты чего звонишь-то?» Не выдержала болтовни старика Екатерина. «Просто так. Да ну я хотел предупредить, что вам осталось жить пару часов, от силы он даже растерялся». «Ты действительно дурачок, Климент», – вздохнула Екатерина. «Кто же предупреждает врага о том, что нападает?» «Ах ты, нахалка! Твой отец мало тебя пороль. Вот ты и выросла такой наглой сукой», – вспылил он. «Мы же только рассмеялись, чем еще сильнее возбудили старика ярла. Бог моли своих богов, чтобы я не добрался до тебя, а иначе за такие слова тебе придется очень долго умирать. И поверь, я знаю, как сделать так, чтобы растянуть страдания». Ярл еще что-то кричал, но принцесса сбросила трубку. «Я заглушу всю связь», — предупредил я и отдал Лоре приказ. «Теперь в радиусе 500 метров ни одна рация или телефон не будет ловить. Разумеется, кроме моего болванчика, я раздал каждому по деталке. Никто не спросил лишнего, и все только кивнули. В эту же секунду начался штурм. В центральные ворота, как и в окна, влетели дымовые метеоритные гранаты, дым которых был непроницаем даже для магов. «Ну что, мальчики и девочки, давайте, приходите. Дядя Саша вас ждет!» — радостно крича и размахивая руками, Есенин забежал в клубы дыма и пропал. «Миша, я попрошу тебя об одной услуге», — сказала Екатерина, доставая меч. «Надо проверить ту парочку. Думаю, им уже не стоит покидать номер. Если, конечно, та замечательная дама не хочет исполнить для нас одну из своих песен. Сам понимаешь, скучно убивать врага в тишине и пропустить такое веселье», — удивился я. «Уважаемая Екатерина Петровна, не могу оставить дам наедине с Александром. Зная его, он точно будет распускать в руки. Я сделал небольшой реверанс и тоже вошел в дым. Эх, мужики, все хотят решать самостоятельно», — улыбнулась Екатерина и посмотрела на Дункана. «Ну что, подруга, не составите мне компанию?» Царевна щелкнула по кончику лезвия своим наманикюренным ноготком, и весь меч вспыхнул красным пламенем. Волосы у Екатерины охватил огонь, из глаз тоже полыхнуло. «Ох, оставьте мне немного, царевна!» — крикнула Дункан, приготовив свои клинки, и прыгнула в дым.